Объяснение некоторых изречений святого Антония Великого, сделанное после его смерти одним старцем. Вопрос монахов. Как должно понять слово святого Авы Антония, которое он сказал ученику своему Павлу, когда тот, оставив мир, просил сожить при нем: «Если хочешь быть монахом, ступай в монастырь, где много братий, которые могут поддерживать твою слабость». Ответ старца. Из этого научаемся, что мы должны принимать в монастырь и стариков немощных, больных, слепых и расслабленных, и любить их, когда они с радостью и усердием посвящают себя стяжанию добродетелей, хотя по немощам своим и не могут поднимать всех трудов. Потому немалого укора достойны те настоятели монастырей, которые не принимают стариков немощных, хотя известно, что они очень добрых нравов, а принимают охотно крепких юношей для исполнения разных служб по монастырю и для посылок, хотя они дерзки и бесстыжи. Таких настоятелей блаженный истолкователь строго обличает в книге о совершенстве управления обителей, говоря: «Они позволяют ученикам своим оставаться нерадивыми в делах добродетели, а к делам телесным и мирским сильно побуждают их. Тем, которые приняли монашество, чтобы прилежать добродетелям, они не дают отдыха и покоя от мирских дел, непрестанно заставляя исполнять их, и укоряют их, бронят, осмеивают, осуждают, если когда они не с особенной поспешностью исполняют порученное им дело, по немощи ли то, или иногда по ослаблению усердия, хотя бы они очень были заботливы и усердны в делах духовных. Напротив, великими похвалами превозносят тех, которые весь труд и заботу обращают на мирские дела, хотя они преленивы на стяжание добродетелей. И это трудолюбие происходит у них не от добродетели послушания, а от того, что они любят заниматься мирским. Но что хуже всего, ленивы ли они или старательны, их имеют как рабов. Авва же Пимен сказал: «Если из трех киновитов один прекрасно безмолвствует, другой болен, но благодарит Бога, а третий охотно исполняет послушание, то все они в одном состоят подвиге». Этими словами показал святой сей, что в монастыре, где многие собраны киновиты, не одни крепкие телом нужные для исправления разных послушаний должны быть, но и немощные братья, предающие себя непрестанному безмолвию, иначе суетен весь труд их. Вопрос. Чего ради Авва Антоний сказал Павлу, ученику своему: «Ступай, сиди в уединении, чтобы изучить брани, бывающие от демонов»? Ответ. Желая ему совершенства, ибо совершенство монаха состоит в навыке его править духом всем в себе. Но такое самоопределение духовное проходит вместе с чистотой сердца. Чистота же сердца бывает, когда им правит ум, а умом правит непрестанная молитва. Брань же от демонов бывает через помыслы и привидения, которые в уединении и безмолвии сильнее возбуждаются. Примечание. Сила ответа. Уединение дает непрестанный случай к брани с самыми тонкими помыслами, всеваемыми демонами. Эта брань ведется умом, молитвенно в Боге, сущим и внимающему сердцу, и им правящим. Непрерывность его подвига духовного при разнообразии опытов брани научает духовному самоуправлению и образует навык к нему, а в нем все духовное совершенство монаха и всякого христианина. Вопрос. Что значит сказанное Аввой Антонием: «Как извлеченные из воды рыбы умирают, так случается и с монахом, который долго промедливает вне кельи своей»? Каким образом монах умирает подобно рыбе? Ответ. Жизнь души состоит в непрестанном любительном богомыслии, которое достойно именоваться жизнью души, обнимая и соединяя в себе ум и сердце. Итак, если монах будет толкаться по городам, то, развлекаясь видением и разговорами, он лишается духовной жизни и умирает, потому что он отводится от Бога и забывает Его, и изгоняет из сердца своего любовь к Христу, который стяжал себе многими трудами, когда безмолвствовал в келье. Сверх того, расслабляется в нем любовь к лишениям и притрудностям, и он предается упокоению плоти и удовольствиям, и возмущается чистота сердца его по причине метущегося движения образов, которые входят и выходят через чувства зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния, и через слово. Это же все наводит его тогда на блуд и другие страсти, кои суть истинная смерть и погибель монаха. Итак, хорошо сказал блаженный Антоний: как умирают рыбы, извлеченные на сушу, так умирает монах, который, оставив келью, проводит время в городах и селениях. Вопрос. Авва Антоний говорит: кто живет в уединении, свободен от трех браней, то есть от брани языка, зрения и слуха. Остается же у него только брань сердца. Объясни нам, пожалуйста, эти слова блаженного. Ответ. Не потому он так сказал, чтобы брань в безмолвии и уединении была меньше брани, воздвигаемой в братьях, которых ум развлекается зрением, слухом и языком, но он показывает этими словами, что живущим в уединении чужды брани со стороны чувств, которыми другие терзаемые бывают более, чем те бранями сердца, которые поднимают в них демоны. Отцы наши того ради уходили на безмолвие, чтобы брани сердца не были усиливаемы бранями со стороны зрения, языка и слуха. Ибо как легко падают братья общежительные, которые то входят, то выходят, то из монастыря, то в монастырь, потому что у них к брани сердечной присоединяется брань со стороны телесных чувств, так удобно падают и монахи, которые живут в безмолвии, и тревожимы бывают только бранью сердечной, если к ним подойдет брань со стороны телесных чувств. Это довольно полно оправдано теми братьями-отшельниками, которым в то время, когда они жили в уединении, приходили по какому-либо случаю женщины, и у которых потому к брани сердечной присоединялось видение тела и красоты лица, они тотчас были преодолеваемы усиливавшейся бранью сердца и падали. Что подлинно, у тех, кои живут в уединении, брань со стороны душевных чувств сильнее и ожесточеннее, нежели брань со стороны чувств телесных, это можно видеть из слов блаженного Евагрия, который говорит, что с теми монахами, которые живут в уединении, демоны ведут брань прямо сами от себя, без всякого посредства, а против тех, которые живут в обители и ревнуют о преуспеянии в добродетелях, они возбуждают и поднимают распущенных монахов, которых жесточе, досадительней и коварней никого нет. Вопрос. Что означает следующее изречение, сказанное святым Аввой Антонием? «Келья монаха есть печь вавилонская, место трех отроков, среди которых был Сын Божий, и есть столб огненный, из которого Бог говорил с Моисеем». Ответ. Как огонь имеет два свойства, из коих одно есть жар больно обжигающий, а другое – освещение радующее. Так и терпеливое пребывание в келье имеет два действия, из коих одно тяготит и беспокоит новичков в безмолвии, то крайним измождением, то бранью, а другое радует преуспеянием, делая покойными тех, кои, миновавши страсти, являются совершенными в чистоте и удостаиваются светлых видений. Смысл же сказанного им о трех отроках, что они видели Сына Божия, есть следующий. Как Анания, Азария и Мисаил, будучи ввержены в Вавилоне в печь огненную, не были сожжены и даже обожжены, потому что к ним послан был ангел Божий снять с них узы и избавить от разрушительного действия огня, так и для братьев в уединении живущих. Сначала брань со страстями, поднимаемая на них демонами, бывает очень трудна, но их никогда не оставляет благодатная помощь Господа нашего Сына Божия, явно посещая их и обитая с ними, чтобы, когда сей помощью победят они страсти и врагов, удостоить их благодати совершенной любви и светлой славы своей.